Когда подоспел сентябрь, Венька с прежней охотой наладился в школу. Боль утраты, как это нередко бывает с юнцами, довольно скоро стала тупиться, заволакиваться в памяти сиюминутными бытийными заботами и желаниями, нужным и ненужным делом. Таким балладом, наверное, пошло и дальше. Однако на второй неделе школьных занятий в Авдеевой с Венькой избе опять сошелся сердобольный народишко на сороковины. Соседские старушки сготовили наваристой лапши и крупитчатой кутьи с изюмом. Карьеровский профсоюз нежадно раскошелился на вино. Когда в этот день Венька пришел с занятий, его усадили за поминальный стол и под печальную круговую поруку совсем ненароком соблазнили парня на первую в его жизни стопку водки. Венька не противился, полагая, что с нее хмелеют только мужики-пьяницы. Дед Авдей, находясь в чувственной растерянности от сорокоденной печали, как-то не сообразил остеречь внука от столь ранней, по его мнению, рюмки. Когда же Веньке перепала вторая да третья стопка, в глазах его поплыл стол, будто лодка, напиханная мертвой рыбой. В окошках запрыгали зеленые лягушки, мужицкий дым от цигарок сизой тучкой померещился. Того и гляди, гроза грянет и спалит избу. Печка и та показалась толстобокой бабой из белого камня, каким привалила мать с отцом. Всю ночь потом дурнила парня, и перепугавшийся Авдей отпаивал его молоком, костерил старух, напоивших внука, клял себя плакался Богу на судьбу, так безжалостно наказавшую всех сразу. После поминок походил Венька в школу еще с месяц, а потом заортачился и вскоре бросил. Ни дедовые слезы, ни уговоры учителей, даже Маришка, воротившаяся с курсов, никто и ничто не помогло парню. В бездельные дни он сломался вовсе, поугрюмил, стемнел лицом и глазами, маялся, не находя себе места и дела. Упал духами старый Авдей. Вдруг такая перемена. Не выдюжил сирота непомерного горя. А тут еще карьеровский правком подлил масло. Как-то днем в Авдеевский дом заявились три конторских молодухи из профактивистов. И по-дурацки, с наигранной панихидной торжественностью по случаю трагической утраты родителей, вручили Веньке конверт с единовременным пособием, так как сиротскую пенсию еще не оформили. Венька в тот раз топил печку, поскольку хворал дед, и, приняв пакет, немало не раздумывая, бросил его в огонь. «Дурачок, там же 1000!» — взвизгнула одна из девиц. «А надо 1000000! 100 миллионов!» Будто с пьяну заорал Венька. «Валитесь отсюда ко всем чертям и камням своим!» С той поры никто больше не совался к нему и его деду ни с поминальными подачками, ни с болезненными словами. Да и сам Венька после вздорной выходки с профактивистками и сожжения денег словно вывернулся изнанкой, ожесточился к себе, по пустякам стал дерзить деду и всем другим, кто касался его жизни. Ему вдруг расхотелось средь своих деревенских слыть умным, послушным, красивым и лучшим из своих сверстников, как считалось еще недавно. С дерзкой нарочитостью все он теперь старался делать наоборот, то есть то, что не нравилось и опостылило людям. Даже редкие всплески нежности к Маришке он гасил постыдным озорством, а то и грубостью. Чтоб хоть как-то на время отвязаться от него, она, вспомнив слова его покойной матери, однажды выпалила: «Я не пара тебе, валяй домой! Не лезь петухом ко мне! Или не видишь, какая рябая, хромая, толстая и разгульная твоя Маришка?» Венька и впрямь, словно только теперь разглядел ее. Все оказалось в самом деле так, и он возненавидел ее пуще себя. Будто повторно обвалилась каменная гора и придавила еще одну душу. Обида, она ведь и от судьбы, и от людей тоже. И справиться с этой обидой Веньке было не под силу, даже в житейских мелочах. ленился помогать деду по дому, перестал стирать на себя рубахи, охладел книжкам, все реже и реже плавал он в затоны за рыбой, все легло на остаревшие плечи Авдея. Подворовывая, а то и выменивая у шоферов бензин на рыбу, Венька с утра до ночи гонял уже по захолодалой воде свою моторку, а когда и она опостылила, обменял ее на дешевенький мотоцикл. Не накатав, однако, и дюжины верст, разбил его, слава богу, свои кости уцелели. За покореженные останки мотоцикла выменял гитару. Хоть и жаль немалых потерь, Авдей с облегчением перекрестился. Об музыку голову не расшибешь. Но и тут ошибся старик. Завелись совсем другие дружки компании. Пошла и буза другая. Вино, забулдыжные песни с матерной сальцой, потасовки да поножовщины и все такое, чего не любит и боится взрослая деревня. А тут, как на грех, добрые люди, карьеровские друзья-товарищи отца и матери, выхлопотали Веньке сиротскую пенсию за гибель родителей. Честный по роду и натуре, с чрезмерным усердием он принялся одаривать соприятелей за дружбу, за прежнее угощение. Иногда платил деньгой, но чаще вином, и так все глупо и несуразно, не ведая ни счета, ни корысти. Дед Авдей, не в силах что-либо поделать, скрипя сердце, терпел проказы внука и его дружков, терпел, как неспосланное ему испытание Всевышним. В муках прошел остаток осени и зима. Деревня жалела уже не Веньку, как прежде, а мученика Авдея. Грех накликивать нечто худое на парня, не сгонять же со света или тюрьмой карать его. Однако людское терпение изошло, и деревня забубнила в глаза и заглазно, хоть бы в солдаты забрели непутевого. Узнал бы Кузькину мать. В Афганистан его, лиходея. Накаркали. Потом скажет дед Авдей, когда по цветастой весне забрили таки Веньку и его дружков-одногодков в армию. Безволосых, не выспавшихся с прощального перепоя, с немало перепуганными лицами, рассветным утром родители привели своих парней к парому на переправу. На противном берегу их ожидала уже военкоматская машина. Авдей чувствовал себя маленько неловко за внука. Упрямец отказался расставаться со своими стеляжьими патлами, какие давно отрастил вместо чуба. И нечесанными лохмами он теперь походил больше на неряшливую девку, чем на будущего солдата. Даже выбившиеся за зиму рыжей травкой усики не придавали ему мужского вида и опряда. По стариковской наивности Авдей полагал, что за непослушание, за отказ от стрижки, его не возлюбят воинские командиры. Зато было и малое утешение. Прошлым вечером, когда в избах новобранцы в пьяной глотке рвали последний нонешний денечек, Венька, наотрез отказавшись от многих приглашений, остался с дедом. Как бы во искупление вины перед стариком, он был нежен с ним и услужливо суетлив, месил тесто и пек дорожные лепешки, чинил когда-то порванную в драке рубаху, штопал сношенные до дыр носки, на призывной пункт предписывалось явиться в полном порядке, и что бы он ни делал, тихо напевал или наговаривал любимые стихи. Авдей, не помня зла на внука, умиляясь до тихой слезы, все просил и просил Веньку прочитать про дедовы кости. «На кой черт они тебе сдались, эти кости? Не ехать же тебе за мной на солдатскую чужбину!» С нарочитой грубоватостью отсекал Венька дедову просьбу. «Ладно, ладно, не гневись, милок», — сдавался на малое время старик. «А когда еще услышу тебя? Когда?» Закапали слезой слова расчувствовавшегося Авдея. Ночь прошла, как на Петровке, в караульный день солнышка, без сна и должного покоя, но самая, пожалуй, счастливая ночь для деда за последние годочки. Утречком в четыре руки Авдей с внуком собрали дорожные пожитки в рыбачий рюкзак. Тут, правда, не обошлось без легкой перепалки. Венька начисто отверг сладости, банки с туристским завтраком и даже любимые жамки, которые Авдей загодя накупил в сельповской лавке. В рюкзаке оставлены домашние лепешки, с полдюжины вяленых рыбешек под пиво, книжка стихов, когда-то подаренная толстухой Маришкой, кружка с ложкой, как предписывалось военкоматской повесткой, да дедовский складничек, смастеренный из окоска. Перед тем, как переступить порог, Венька вдруг шарахнулся за печной закоулок и вынес оттуда гитару, подтянул струны и, жахнув по ним всей пятерней, сам себе скомандовал: «Шагом! Марш!» «А зачем она тебе?» — удивился Авдей, кивая на гитару. «Там, милок, другую подружку дадут. Ружье?» Венька, не найдя ответа, первым шагнул за порог. У парома неразберишно пошумливала разнопестрая толпа. Хрипато и безладно натаныкивала кем-то принесенная гармошка. Как только подошли дед с Венькой, помощник Гордюха скомандовал на погрузку. Как во всякие проводы новобранцев, конетельно и слезно началось прощание. Авдей, сдерживая близкую слезу, тоже хотел сказать что-то на путь дорожку Веньке, но тот, засмущавшись, торкнулся головой в дедову бороду и первым вбежал на палубу парома. А когда заработал движок и заскрежетала канатная лебедка, налаживая паром на ход, людской гвалт стих, толпа провожающих рассеялась по берегу, дабы лучше видеть, кому кого надо. Паром, колыхнув дубовым днищем воду, натужно потянулся к другому берегу. Авдей, отстраняясь от толпы, взошел на мысок с плоским камнем на макушке и пал на колени. Когда же паром пересек стрежень, старик неистово закрестился, как святой на молении. Венька ясно видел и чуял страдания деда, но ничем уже не мог помочь ему. Не мог он вынести и своего личного страдания. Тряхнув лохмами волос, он вознес над головой гитару и со всего плеча ахнул ею об угол паромной будки. Совсем по-человечьи вскрикнула в последний раз его подружка, и Венька без капли жалости швырнул ее за бортовую изгородку парома. Полуслепой дед за молитвой проглядел последнюю выходку внука. Не вынес Авдей одиночества после разлуки с Венькой. Неделю спустя, сдав за невеликую плату избу под постой сезонным рабочим карьера, ушел на переправу и напросился в помощники к паромщику Гордюхе. Тоска по внуку, однако, не отступалась. Никто и ничто не могло унять ее. В каждый перевоз почты с берега на берег старик докучливо пытал почтовиков, когда же, в конце концов, и ему доставится весточка от внука. Первое письмо от Веньки Авдей получил ровно через год. До того он не единожды ездил в райвоенкомат, чтобы узнать, куда же запропал его внук-солдат. Дабы как-то отвязаться от докучливого старика, военкоматские чиновники то красиво врали ему, то говорили с ним с притворным почтением: «Ты, Авдей Авдеич, должен гордиться своим внуком. Он исполняет интернациональный долг в дружественном Афганистане». Отвечая благодарным поклоном за столь высокую похвалу внука, Авдей, однако, с недоумением спрашивал и самого себя, и военкоматское начальство: «Как же это вышло, что Венька так скоро задолжался кому-то? Он не того характера, чтобы брать и должать». Не убедил его и Гордюха, что для русских солдат существует такой долг. Старожкая душа деда не давала на то согласия. И лишь последнее письмо, карточка и выдуманная Венькой песня сняли с души старого Авдея тревогу за случившийся долг внука.